Что за девки? Да одна там, из лечебницы. Из какой лечебницы? Ну для этих, он повертел у виска, для огорченных душой, для душевно больных что ли, догадался Артем. Ну, Аглай, потом имя скажешь, так ведь, так надо, отрезал доктор. Сиди здесь, я вернусь, дам лекарство, Аглая тебя накормит. Он вышел на крыльцо, где новоиспеченная санитарка все еще мыла полы. Глянули Ефимку, спросила она, потирая натруженную спину. Говорю же, скверно, страшно смотреть. Аглая, сказал Артем, в тоне голоса послышались нравоучительные нотки. Это не скверно, это болезнь, дурная, сифилис. Сифилис, задумчиво повторила Аглая, закатив глаза, словно что-то вспоминая. Обождите, для лечения нужны ртутные втирания и сальварсан. Последнее слово она произнесла по слогам, морща лоб, старательно выговаривая сложное сочетание букв. Верно, сальварсан. Откуда такие познания? Удивленно воскликнул Артем. Так ведь в вашем справочнике сказано. Я его домой брала, братец кое-что прочел. Грамотный, в школу ходит. Канни Львовне, просияла Аглая. Молодец, только ртутные втирания неэффективны, ответил Артем, вовремя прикусив язык и чуть не добавив, что местные справочники давно устарели. Их ни в коем случае нельзя делать, бесполезно и даже опасно. А сальварсан, а он у нас есть? Нет, покачала головой Аглая. И не мудрено, это лекарство дорогое, доступно только в военных госпиталях, да городских больницах. Что же тогда делать? Спросила санитарка. Буду думать, буркнул Артем. А ты пока вот что. Он задумался. Слушай внимательно. Аглая выпрямилась, готовая к любому поручению. Что делать, Иван Палыч? Ефимку кормить или за водой бежать? И это тоже. А еще, я хочу, чтобы ты обошла Зарное, избы, площадь, церковь, где там народ собирается обычно. Собери всех, кто согласится прийти. Баб, мужиков, даже стариков, если не ленится. Завтра утром здесь, у больницы. Скажи, доктор будет учить, как от болезней беречься. Про чистоту, про воду, про то, как не дать скверне, или чему похуже, по селу пойти. Аглая моргнула, ее брови взлетели, будто он велел ей звезды с неба достать. Учить? Переспросила она. Да кто ж придет, Иван Палыч? Мужики в трактир, бабы по хозяйству, а старики Марфу слушать будут, про живицу да заговоры. И она замялась, про скверну бояться станут, подумают, порча это. Но увидев искорки в глаза доктора, тут же добавила. Иван Палыч, давайте я лучше девок своих соберу, знакомых, скажу, что хотите обучить их делу сестринскому, а заодно и расскажите, что хотите. А они уж потом вечером своим мужьям сами все перескажут, уж будьте уверены. Голова, сможешь? Аглая просияла. Ох, Иван Палыч, это я сумею, воскликнула она, справлюсь. С самого утра хибара, служившая больницей, гудела от голосов. Аглая оказалась права, на лекцию особо желающих не нашлось, а вот обучиться сестринскому делу интерес возник, тем более, что Аглая как бы между делом добавляла, что она тоже с этого начинала, а теперь вот на жаловании, хоть и небольшом, но все же, таких собралось шестеро, три молодки, две пожилые вдовы и одна девчонка, едва ли старше 16, с косой толщиной в руку. Все они толпились в тесной горнице, перешептываясь и бросая любопытные взгляды на Артема, который стоял у старой школьной доски, позаимствованной у Анны Львовны. Анна тоже пришла, сославшись на то, что в школе у нее сегодня до самого вечера есть свободное время. Она решила поддержать начинание Артема по просвещению населения. В своем строгом сером платье и черной кофточке, с волосами, собранными в аккуратный пучок, она словно мышка притаилась в самом дальнем углу. Однако же ее присутствие Артем заметил сразу, и оно, как теплый луч в пасмурный день, согревало его. Анна не вмешивалась, не задавала вопросов, не суетилась, как другие. Она прислонилась к стене, скрестив руки, и ее серые, жемчужные глаза следили за Артемом, пристально, с интересом. Но даже присутствие Анны не спасало от ощущения того, что Артем чувствовал себя не в своей тарелке. Не привык он исполнять роль учителя и наставника, не его это, да и рассказывать при Анне о необходимости половой гигиены было как-то неудобно, но выбирать не приходится. Так, слушайте, начал он, стараясь говорить громко, но спокойно, как учитель перед первоклашками. Толпа затихла, только где-то одна из его учениц-медсестер шепнула соседке. Доктор, вишь, ученый, добрый вечер, люди добрые, сказал он. Собрались мы, чтобы о здоровье говорить, не о заговорах, не о скверне, а о том, как хворь остановить. Болезни, они не от порчи, а от грязи, от воды плохой. От он замялся, бросив взгляд на Анну, от того, как люди живут. Толпа зашумела, кто-то перекрестился, а Матрена буркнула. «Это как же, без порчи, есть хворь», — сказал он, понизив голос, что язвы дает, кожу ест, кости ломит. Называется она, он осекся, понимая, что слово «сифилис» для крестьян ничего не значит, дурная болезнь. Она от того, что люди близко с зараженным бывают, в трактире, скажем, или еще где. Если язвы на ком увидите, не трогайте, не пейте из одной кружки. И он сглотнул, избегая смотреть на Анну, держитесь подальше от тех, кто по ночам в трактире шатается. Толпа загудела громче. Просковья, девчонка с косой, пискнула. Это про девок, что ли? Артем стер мел с пальцев, пытаясь унять смущение. Надо было говорить прямо, но взгляд Анны, чистый, робкий, мешал, как солнечный блик на воде. Про них, но не только про девок, сказал он, стараясь вернуть твердость в голос. Болезнь не выбирает. Чтоб ее не подхватить, живите чисто. Руки мойте, воду кипятите, а если язвы или сыпь увидите, бегом ко мне. А зачем воду кипятить? Что с нее, навар будет какой? Буркнула старуха. Артем повернулся к доске и нарисовал грубый контур человеческой руки, а рядом, разрез с кожей, мышцами и костью. Вот рана. Если ее не промыть, в нее попадет грязь. Грязь – это не просто земля, а мелкие твари, которых глазом не видно. Они вызывают гниль. Поняли? Скверно. Как есть скверно. Зашептались женщины, переглядываясь. Молодая Дарья, с круглым лицом и красным платком, подняла руку, как школьница. «Иван Палыч», — сказала она, смущенно улыбаясь, — «а эти твари они что, как черви, ползают там, в ране?» Артем глубоко вдохнул, напоминая себе, что эти женщины никогда не держали в руках учебник биологии. «Не черви», — сказал он, стараясь не сорваться, — «мельче, их только под стеклом видно, особенным, называются они микробы, они везде, в грязи, в воде, на руках, если не мыть». Старуха Матрена, сгорбленная, с лицом, похожим на печеное яблоко, нахмурилась и ткнула пальцем в доску. «А ежели микробы эти везде, то как их выгнать?» — спросила она. «Заговором, или живицей, как Марфа делает, отваром полыни», — шепнула другая. «Да не полыни», — отмахнулась третья. «А мухомором толченым, и свечку за здравие поставить, первое дело». Артем сжал челюсти, мел хрустнул в его руке. Он хотел рявкнуть, что заговоры — чушь, но поймал взгляд Аглаи. Она стояла у стены, нещадно теребя подол юбки, и ее глаза, полные тревоги, ясно говорили: «Терпи, Иван Палыч». Они ж отродясь этого не знали. Аглая чуть покачала головой, ее веснушки дрогнули, и Артем понял: злиться бесполезно. Эти женщины, как дети, впервые видящие буквы. Надо объяснять проще. Он выдохнул, вытер пот со лба и повернулся к доске, рисуя большой круг, а в нем крест. «Никакой живицы», сказал он, стараясь говорить медленно. «Для этого нужна кипяченая вода. В ней нет микробов, кипячение убивает их. Вот спирт или самогон, если спирта нет, тоже убивает. Если рану промыть этим, микробы умрут, и гниль не начнется». А заговоры, он осекся, вспомнив рассказ Аглаи про скверну, и смягчил тон. «Заговоры пусть Марфа читает, мы будем лечить по-моему». Женщины закивали, но девчонка с косой, Просковья, робко подняла руку. «Иван Палыч», — пискнула она, — «а ежели воду кипятить, а потом остудить, микробы обратно не приползут?» «Не приползут, Просковья», — сказал он, рисуя на доске кувшин с водой и крестик. «Если воду в чистую посуду налить и накрыть, она чистой останется. Главное, руки мыть перед этим, и посуду тоже». Он продолжил, объясняя, как стерилизовать бинты, как держать инструменты в кипятке, как следить за температурой больного. На доске появлялись новые рисунки: шприц, бинт, термометр. Женщины слушали, иногда хихикая, иногда шепчась, но все чаще задавали вопросы, и в их глазах загорался интерес. Дарья, самая бойкая, даже попыталась повторить слово «микробы», хоть и выговорила его как «микроби». Матрена, несмотря на ворчание, записывала что-то на обрывке бумаги, царапая огрызком химического карандаша. Просковья, краснея, спросила, можно ли самогон не только для ран, а еще и для храбрости, и горница взорвалась смехом. Артем, к своему удивлению, тоже засмеялся. Раздражение отступало, и он начал видеть в этих женщинах не обузу, а помощниц. Они были неграмотны, суеверны, но старались, как могли старались. Аглая, стоявшая рядом, незаметно коснулась его локтя и шепнула: «Видите, Иван Палыч, они ж могут, только учить надо, как меня». Он кивнул, чувствуя, как в груди теплеет. Аглая была права, эти женщины, как и она, могли научиться. И если он хочет спасти село от болезни, ему нужны их руки, их глаза, их забота. «Ладно», — сказал он, стирая мел с доски тряпкой, — «теперь практика. Дарья, Матрена, берите бинты, покажу, как рану перевязывать. Прасковья, ты за водой следи, кипяти, как я сказал. Аглая, помоги им». Женщины засуетились, горница наполнилась шорохом юбок и тихими голосами. Артем смотрел на них, и впервые за эти дни в Зарном почувствовал, что не один. Он объяснял, показывал, поправлял неловкие движения Матрены, но каждый раз, поворачиваясь к доске, находил повод взглянуть на Анну. Она не отводила глаз, и в ее улыбке было что-то, что заставляло его чувствовать себя не только врачом, но и человеком. Когда Дарья в очередной раз перепутала кипяченую воду с обычной, Артем хотел вспылить, но Анна чуть качнула головой, словно напоминая: «Ты справишься». И он справлялся. Когда урок закончился, женщины, шумя и переговариваясь, начали расходиться. Анна осталась, подойдя к Артему, пока он стирал мел с доски. «Иван Палыч», — сказала она тихо, — «вы хороший учитель». Артем повернулся, встречаясь с ее взглядом. «Спасибо, Анна Львовна, без вас я бы, поди, уже доску сломал». Она засмеялась, но тут же всполошилась, взглянула на часы. «Ой, пора мне», — и засобиралась. «Анна Львовна», — сказал Артем, вдруг почувствовав волнение, — «позвольте проводить вас до школы, дела подождут, а дорога одна, да и сырость на улице». Анна улыбнулась, ее серые, жемчужные глаза блеснули. Она поправила пучок волос и кивнула, слегка покраснев: «Что ж, Иван Палыч, не откажусь». Они вышли из хибары. «Скажите, Анна Львовна», — начал Артем, бросая на нее взгляд, — «как вам в Зарном живется? Выше из города, курсистка, а тут глушь, суеверие, скверно это». Анна засмеялась, ее смех был звонким, как колокольчик, и Артем поймал себя на том, что улыбается в ответ. «Глушь, да», — сказала она, поправляя платок. «Но знаете, Иван Палыч, тут свои прелести есть. Дети в школе, они искренние, хоть и костные порой, а природа осенью леса, как у Пушкина, в багрец и золото одеты. В городе такого не увидишь. А вы, как вам в нашей глуши?» Артем хмыкнул, вспоминая, как очутился в теле Ивана Палыча и в 1916 году. Рассказать правду он не мог, но ее вопрос заставил задуматься. «Непривычно», — сказал он уклончиво, — «но работа есть работа. Лечить людей — это везде одинаково. А с вами», — он осекся, чувствуя, как щеки теплеют, — «с вами, Анна Львовна, и глушь не такая уж глушь». Она взглянула на него, ее глаза блеснули, и легкая улыбка тронула ее губы. Они шли дальше, болтая о пустяках, о книгах, о школе, о том, как Прасковья на уроке путала микробы с муравьями. Артем чувствовал себя легко, почти забыв о субботиных и других тревогах, пока они не свернули к площади, где стояла церковь. Навстречу им, понурив голову, шел старик, судя по белой от муки одежде мельник. «Фома Егорыч», — окликнула Анна. «Здравствуйте. Что ж вы такой смурной?» Фома остановился, поднял взгляд и снял шапку, кланяясь девушке. «Здравствуй, Анна Львовна», — проскрипел он. «И вам, Иван Палыч, здравствуйте. Смурной, да, беда идет, барышня. Слыхали, поди, что творится?» «Какая беда, Фома Егорыч?» — спросила Анна, шагнув ближе. «Говорите, не томите». Фома бросил взгляд по сторонам, будто боясь, что кто-то подслушает, и понизил голос. «Так война же», — сказал он, теребя шапку. «Немцы прут, наши бегут. Вот такие вот частушки невеселые. Брусилов, говорят, держится, но солдат мало, а те, что есть, бегут. Дезертиры, вишь, по лесам шныряют, грабит, что попадя. Вчера на тракте, у ключей, обоз с хлебом разорили. А еще он замялся, бросив взгляд на Артема, помещики да кулаки зерно скупают. Все, до последнего зернышка. Егор Матвеевич, слыхал, два амбара забил, а цену втридорога ломит. Народ ропщет, а становой молчит, поди, подмазали его». Артем помнил уроки истории. Помнил также, к чему это приведет, и сразу же нахмурился. Анна словно бы не расстроилась, а разозлилась. Артем краем глаза увидел, как ее кулачки сжались. «А что еще говорят, Фома Егорыч?» — спросила девушка. Про бунты что слышно? Фома кивнул. В Липках, в соседнем селе, мужики амбар помещичий разнесли, прошептал он. Жандармы троих в кутузку забрали. А у нас ежели субботин так дальше будет, и у нас рванет. Вот такие дела. Спасибо, Фома Егорыч, сказала Анна, коснувшись плеча старика. Идите, но не трепите языком. Паника нам не нужна. Фома кивнул, нахлобучил шапку и побрел дальше, волоча мешок. После его ухода повисла тягучая пауза, и Артем почувствовал, что даже если начнет сейчас говорить о чем-то отвлеченном, пустяковом, то былой легкости в их разговоре все равно не вернет. «Иван Палыч», — робко сказала Анна, — она тоже почувствовала это. «Если вы заняты, то я и сама могу дойти. Тут недалеко уже осталось. Я все равно провожу», — настоял Артем, и вдруг произнес. «Беда идет. Это не просто беда, что Фома рассказал», — покачала головой девушка. «Это несправедливость. Пока мужики на фронте кровь льют, такие, как Субботин, их семьи в кабалу загоняют. Зерно скупают, чтобы голодом народ душить. Разве для того крестьянин пашет, чтобы кулак его труд в амбары прятал? Земля должна быть для всех, а не для тех, у кого кошель толще». Артем посмотрел на нее, удивленный горячностью. Было видно, что тема ее волнует и тревожит душу. Но слова девушки звучали не как простое возмущение. Артему почему-то подумалось, что она словно повторяет какой-то отточенный призыв, будто она не раз уже это говорила ранее. Вспомнился неприятный разговор с Гробовским, когда он ездил в город. Неспроста он просит приглядеть за Анной. «Вы правы, Анна Львовна», — кивнул Артем, стараясь подобрать нужные слова. «Субботин он власть над селом берет. Но что делать? Народ ропщет, а староста молчит. Жандармы, если что, на его стороне будут». Анна сжала губы, ее взгляд стал колким, но она быстро отвела глаза, будто боясь сказать лишнее. Она поправила платок и заговорила тише, но с той же страстью. «Народ не вечно будет молчать, Иван Палыч», — сказала она. «Крестьяне пашут, сеют, а плоды их труда в чужие руки уходят. Это не по-божески, не по-человечески. Если земля и хлеб будут общими, если каждый получит по труду своему, тогда и Субботин их не станет. Надо только, чтобы люди поняли, сила в них самих, в их единстве». «Осторожнее с такими речами, Анна Львовна», — мягко и совсем тихо сказал Артем, бросив взгляд по сторонам. Улица была пуста, но стены в деревне имели уши. «Субботин не дурак, а Становой тем более. Если услышат, что вы про общую землю говорите». Анна улыбнулась, но ее улыбка была горькой, почти дерзкой. «Я знаю, Иван Палыч», — ответила она, ее голос стал мягче, но в нем все еще звенела убежденность. «Но молчать тоже нельзя. Вы ведь и сами не молчите, правда? Вы смело выступили против Субботина, поставили его на место. Вы врач, а значит, за людей стоите. Разве не так?» Артем усмехнулся, чувствуя, как ее слова бьют в точку. «Ваша борьба и ваши идеи, Анна Львовна, опаснее, чем докторская сталь. Может, и так», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Я за жизнь стою, и вы тоже. Мы похожи с вами». Она посмотрела на него. Ее взгляд смягчился, и в нем мелькнула благодарность. Она коснулась его руки, едва заметно, и этот жест был теплее ее слов. «Спасибо, Иван Палыч, что проводили, вот и школа уже», — сказала она. «Дальше я сама, а вы приходите еще за книгами и за чаем. Договорились?» «Договорились», — ответил он. Анна поднялась на крыльцо, ее строгое серое платье чуть колыхнулось, когда она обернулась, чтобы попрощаться. Ее рука уже коснулась дверной ручки, но вдруг девушка замерла, словно передумав. Она быстро спустилась обратно, остановилась перед Артемом, так близко, что он уловил легкий запах ее мыла, простого, деревенского, но почему-то волнующего. «Иван Палыч», — выдохнула она с жаром, — «я хотела бы вас кое с кем познакомить, с очень хорошими людьми. Они думают, как мы с вами, о том, что несправедливость терпеть нельзя. Приходите сегодня вечером в школу, часиков в 8». «Хорошо», — Артем нахмурился, ее слова застали его врасплох. Он бросил взгляд на школу, деревянное здание с облупившейся краской, темное и тихое в этот час. Вечер в Зарном был временем, когда люди сидели по домам, а школа, тем более, пустовала. «Разве она открыта вечером?» — спросил он, прищурившись. «Для уроков, поди, поздно». Анна чуть улыбнулась, но ее улыбка была уклончивой, почти таинственной. Она поправила платок, ее пальцы слегка дрогнули, выдавая волнение. «Не для учащихся», — сказала она, понизив голос, для других людей, тех, кто хочет, чтобы все было иначе. Так вы придете? Приду, наверное, раз вы приглашаете. В 8, говорите. Анна кивнула, ее лицо просветлело, и она коснулась его руки. Спасибо, Иван Палыч, сказала она, ее голос стал мягче. Я знала, что вы не из тех, кто молчит. До вечера. Она также быстро упорхала прочь. Артем проводил взглядом ее фигуру, скрывшуюся за дверью, потом двинул обратно в больницу. Мысли кружились вокруг произошедшей беседы, и Артем не сразу обратил внимание, что к нему подскочила Аглая. Задыхается, платок сбился, веснушчатое лицо белее мела. «Иван Палыч!» — выкрикнула она, чуть не споткнувшись о корень. «Беда! Что случилось?» — выдохнул Артем, хватая ее за плечи. «Ушиблась? Да не я! Со мной все в порядке! Там! Ну, не томи! Дайте отдышаться!» — бежала всю дорогу. «Бегите за мной!» Дворянка приехала, у больницы стоит, велела за доктором послать, сейчас же. «Какая еще дворянка? Говори толком, Вера Николаевна Ростовцева», — выпалила Аглая. «Из города, важная, страсть какая важная особа, в карете, с лакеем, в шляпе с пером, как в книжке», — сказала, «доктор ей нужен, немедля, а ежели не приведем», — она осеклась, ее глаза наполнились слезами, грозилась Становому пожаловаться, да всю больницу под арест отдать, — сказала, «в кутузку нас всех, а хибарку эту на слом, коли ослушаемся». «За неповиновение, это что еще за замашки такие барские?» – возмутился Артем, но Аглая тут же его перебила. «Иван Палыч, я прошу, ведь худо сделает, идти нужно», – просит. «Ладно, Аглая, беги назад, скажи, что доктор идет, и не реви, держись, никто нас в кутузку не заберет», – сказал он, но собственным словам не поверил. Глава 8. «Это вы новый доктор? Ну, наконец-то явились». Дама в сиреневом платье с кружевами и такого же цвета шляпки с фазаньем пером и розовыми искусственными цветами вовсе не скрывала своего раздражения. Лет 40, высокая, худая, узкое аристократически бледное лицо, тонкий породистый нос, искривленные в презрительной усмешке губы. Если бы не эта усмешка, скорее, гримаса, женщину можно было бы назвать красивой, и даже очень. Однако, гнев ее вовсе не красил. Впрочем, гнев не красит никого. Чуть позади, во дворе стояла изящная коляска на пневматических шинах, запряженная парой серых, в яблоках, лошадей. Кажется, такие назывались, ландо. Кучер в черном котелке, лаковый кузов еще в коляске кто-то сидел. Сударь, да вы меня слышите ли? Цеестун путаин детруц, это же черт знает что, добавила дама, похоже, что по-французски. Ну да, я доктор. Артем вовсе не собирался ни с кем ссориться, да и всяких пациентов на своем веку повидал. «Проходите, прошу, что-то случилось?» «Ох, Мондиеу, нет, я просто так зашла, чаю с вами испить». Сразу было видно, что посетительница привыкла повелевать и не терпела никаких возражений. «Так что же?» – спокойно повторил доктор. «Господи, Монфилс, сын, понимаете, он, верно, простудился и все время кашляет, и мы просто не знаем, что делать». Дама нервно потеребила кружевной носовой платок и, наконец, представилась. «Вера Николаевна Ростовцева, помещица. Воус не мерится на Иссиспас, вы меня, что же, не узнали? Е воус ваиспаурла примире фаис, и я вас вижу в первый раз. Йо таиин тиндуку елку и чосе. Так, кое-что слышала. Так сына, сына-то ведите». Помещица обернулась. «Юра, Юрочка, иди, милый, сюда. Платон, помоги ему. Сделаем, барыня». Приподняв котелок, кучер проворно соскочил с козел и помог выбраться светловолосому мальчику лет 12, тоненькому, с бледным, несколько осунувшимся лицом и болезненным румянцем на щеках. Вылезая, мальчишка закашлялся. Нехороший такой кашель, да, однако, тут непростой простудой пахнет. «Здравствуйте, господин доктор», подняв глаза, вежливо поздоровался Юра. «Здравствуй, дружок, сейчас мы тебя осмотрим, ты, пожалуйста, не бойся». «А я и не боюсь, с чего вы взяли?» — сказал и снова закашлялся. Ох, не нравился Артему его кашель. «Проходите, прошу, вот, по крыльцу, в смотровую». Иван Палыч галантно предложил даме руку, та фыркнула, но от помощи не отказалась. «Мы, кончено, и в город бы могли, но, раз уж рядом больница есть, тем более, мой супруг, в совете попечителей. Ну, вы, верно, знаете, вот налево теперь. Присаживайтесь, вот, на стулья. О, боже, и это вы называете стулья? Убогий шкаф, старое зеркало, обшарпанный конторский стол. Даже портрет государя выглядел каким-то непрезентабельным, царь словно бы поник головой, стесняясь висеть в этом вот кефиром заведении. Да, девчонки под руководством Агла и помыли пол, и повесили на окна веселенькие ситцевые занавески, даже почистили ширму, но, ну, Артем больше не обращал внимания на все закидоны ростовцевой, точнее, старался не обращать. «На что жалуетесь? На дороге!» — гневно выкрикнула Вера Николаевна. «Впрочем, это верно, не к вам, ничего, доберусь я до управы, проверим, на что деньги уходят, может и мебель вам получше купит, а то просто какой-то хариур, но это если воровства не обнаружится тут». Вера Николаевна, усевшись за стол, доктор строго взглянул на посетительницу. «Вера Николаевна, я бы просил вас перестать кричать, в палатах больные, им нужен покой». «Что, о, лучше послушаем вашего сына, раз уж пришли, Юра, дружок, на что жалуешься?» «Я, ни на что», мальчишка горделиво вскинул голову, «я же мужчина, и дворянин, никто и не сомневается», спрятал улыбку Артем, «и все же, что тебе мешает, вот, я смотрю, кашель, а что еще, ну, у температура небольшая, еще устаю часто». Юный пациент снова закашлялся, прикрыв рот носовым платком, температура 37,5. Пришла на помощь ростовцева, держится уже вторую неделю, а, может, и раньше была, так он разве скажет, ночью не спит, все кричит, ворочается, под градом, не ест почти ничего, похудел, смотреть страшно, да вы сами видите, и кашель этот, ох, господи, и, что же, послушаем, сними рубашку, дружок, вон там, за ширмой, да, и дай-ка сюда свой платок, давай, давай, не стесняйся, я ж все-таки врач, а у врача, как на исповеди, а на платке-то кровь и мокрый кашель, в сочетании с утомляемостью бессонницей. Взяв стетоскоп, Артем прошел за ширму. Все же хорошо, что специализация только в ординатуре. Дыши не дыши, так, дышать больно, только честно, как на исповеди. Мальчишка застеснялся. Ну, вообще-то, да, одевайся. Что ж, картина ясная. Судя по всему, туберкулез или, как здесь говоря, чахотка. Причем, в достаточно запущенной стадии. Парнишка-то может и умереть, и очень быстро. Не буду вас пугать, Вера Николаевна. Но, Юре лучше остаться здесь. По крайней мере, мы его подлечим. Здесь, ростовцева нервно покусала губы. А это обязательно, понимаете, здесь все-таки больница. Постоянный присмотр. А дома у вас, я ведь могу и не успеть. Все так страшно, глаза женщины побелели. Похоже, сына она все-таки любила. Если б не война... «Я бы посоветовал вам съездить с Юрой куда-нибудь на юг», — ушел от ответа Артем. «Месяца на три. Крым, Черное море. Ах, мы когда-то ездили в Ниццу». Вера Николаевна прикрыла глаза и мечтательно улыбнулась. «Гуляли по английской набережной, купались. Какое чудесно лавандовое мыло там, на базаре. Так, значит, говорите, лучше оставить?» «Да, ты слышал, Юра. Что ж, лечись. Надо, так надо», — вздохнув, пожал плечами мальчишка. А парень-то не в мать, спокойный, не истерит, мужчина. Ну, до встречи, милый, до встречи. Вы только сегодня же пришлите с кучером пижаму или ночную рубашку. Можно еще домашнее одеяло, тапочки, посуду, провожая женщину, напомнил Артем. Едва они вышли в коридор, как из второй палаты послышался вдруг жуткий вой, перешедший в рычание. Убили кого, не меньше, причем весьма жестоко. Аглая тотчас же бросилась на помощь. Ростовцева заглянула в распахнувшуюся дверь. «Цеест куая, это что такое, это что там за чудовище, человек или зверь, и что, мой сын будет лежать вот-вот с этим?» В палате номер два лежал Ефимка Пугало, несчастный сифилитик, сходивший с ума от боли. Уж пришлось положить чисто из сострадания, хоть как-то облегчить мучений, купировать, так сказать. «Ну, а что, не выгонять же бедолагу!» Барыня вновь истошно закричала, пугая Ефимку. Тот подскочил с кровати, забился в угол и дрожал, поглядывая на гостью как на чудовище. Немедленно, сжав кулаки, ростовцева возмущенно орала дурниной. «Убрать это немедленно, на улицу, выкинуть, иначе, о, вы меня еще не знаете, я вам всем устрою, успокойтесь!» Пытался урезонить Артем. «Успокойте же, куда там!» Помещица еще больше распалялась. «Вот ведь характер, дурной!» Я сказал, молчать. Гаркнув, словно старшина на новобранцев, доктор хряснул кулаком по стене. От неожиданности помещица замолкла. «Ну, конечно же, мы не положим их вместе, уважаемая Вера Николаевна. спокойно произнес Артем. «Уверяю вас, ваш сын будет лежать в отдельной палате, один, так что напрасно вы». «Я ничего не делаю напрасно, молодой человек», — Ростовцева горделиво вскинула подбородок. «Что тут такое, маменька?» — выглянул из смотровой Юра. «Ах, оставьте меня все!» — махнув рукой, помещица направилась к выходу. На пороге же обернулась, сузила глаза. «Смотрите, я вас предупредила. До свидания, Ауриваир». Она еще и улыбнулась. Но, как где-то читал Артем, так улыбалась бы змея, умей она улыбаться. Да уж, господи, а куда же теперь деть Юру? Вот же задача. Палат-то всего две. Правда, большие, на 5 коек каждая. Но, в одной, Марьяна после операции, в другой, Ефимка с сифилисом. Поселит к нему еще и парнишку с открытой формой туберкулеза? Ушла, что ли? Вышла из палаты Аглая. Вот ведь орала-то. Да, как там Ефимка? Утих. Эх, бедолага, Аглая. А у нас еще какое-то помещение ведь есть? Да есть, Иван Палыч. Девушка повела плечом. Вообще, получив официальную должность, в больничке она держала себя по-хозяйски. И правильно. Только вот неадекватную помещицу немного испугалась. Ну, можно понять. Чулан, где метлы, лопаты да халаты старые. Только там оконце узкое, темновато. Ничего, нынче нам с тобой, Аглаюшка, не до жиру, — рассмеялся доктор. Вот что, позови-ка своих девушек, вымойте там все, выкиньте хлам, койку поставьте и тумбочку. Все-таки, с туберкулезом и в самом деле отдельную палату нужно, на всякий случай. Сделаем, Иван Палыч, а я пока с пациентом. Да, смотровую потом промойте с карболкой, с содой. Тщательно, и руки, халаты прокипятить, с палочкой каха шутки опасны, хотя, здорового-то человека иммунитет справится, но, все-таки, как говорится, лучше перебдить, чем недоспать. Доктор вновь вернулся в смотровой кабинет, он же, и приемный покой. Юра все так же сидел на стуле и терпеливо ждал, разглядывая висевший на стене портрет государя-императора в красном полковничьем мундире с эполетами и витым шнурами. «У меня папа тоже полковник», — похвастал мальчишка. «На фронте сейчас, уже 2 раза ранен был, один раз под Перемышлем, а второй, уже не так давно, под Ригой. И брат старший, Вадим, тоже на войне, 1-й год, он юнкером был, а теперь, прапорщик. Я тоже офицером стану, и погибну со славою за родину и государя». «Ну, погибать-то не стоит», — усаживаясь за стол, развел руками доктор. «Давай-ка, Юра, запишем тебя в журнал». «Да, меня, кстати, Иван Палыч зовут». Девчонки управились быстро. Вымыли, вычистили, притащили из палаты койку и даже повесили на окно дешевые ситцевые занавесочки. Прямо не узнать стало чулан. «Ну, вот Юра, ложись, отдыхай», — прощаясь с парнишкой, улыбнулся доктор. «Микстуру я тебе дал, укол сделал. Поесть вечером принесут. Так что лежи, сил набирайся. Они тебе понадобятся, лечение будет сложным». «Я понимаю, Иван Палыч», — мальчишка вдруг встрепенулся. «Я маменьке забыл сказать, чтоб мне что чего почитать, Майнрида или что-то такое. Вот уж насчет книжек не беспокойся», — хмыкнув, заверил Артем. «Будет тебе Майнрид. Майнрида можно взять в библиотеке, в школе. А вот где лекарства от туберкулеза взять? Вопрос, над которым Артему, кажется, придется думать всю ночь. Канни Львовне молодой человек, увы, припозднился, минут на 20 опоздал. А что поделать, неотложные дела. Да еще попробуй, доберись, в темноте. Хорошо, луна, а если б дождь бы, так в лужу бы куда-нибудь и свалился». Еще подходя к школе, Артем услышал доносившиеся из класса веселые молодые голоса и смех. Поднявшись по ступенькам, Иван Палыч постучал в дверь. «Канни Львовне, на день ангела», — распахнув дверь, осведомился небольшого росточка дед в армяке и триухе. «Заходи, заходи, мил человек, все уже собрались, празднуют. Эва, молодежь, чего не веселиться? А-а, да вы ж, мабуть, новый доктор, то-то я и смотрю. А я, Елизар Мефодьевич, сторож, можно просто Мефодьевичем звать. Ну, проходите, проходите, Мефодьевич, а где тут переобуться можно?» — чуть стесняясь, спросил Артем. «Да, кроме Аглаиных пирогов, он взял с собой штиблеты. Ну, не в грязных же сапогах, Эван, на лавочке». «Ага». Волнуясь, доктор прошел по коридору к классу, покосился на висевшие на вешалке рядом с дверью пальто и кургузы и студенческие тужурки, постучал. «А вот и наш Иван Палыч». Дверь распахнула Анна, в нарядном светлом платье с рюшем и тоненьким пояском, с модной, локонами, прической. Она выглядела такой красивой, что доктор просто замер на месте и глупо моргал. Верно, так бы и простоял, коли панна Львовна не потащила его за руку. Ну, что ж вы, заходите же, а вот и компания, расположились за учительским столом, за партом. Здравствуйте, господа, у нас, товарищи, ТСС. Зачем-то погрозив всем кулаком, Анна повернулась к доктору и понизила голос. Иван Палыч, вы сейчас громко скажите, с днем ангела, дорогая Маша. Громко-пригромко, ага, Артем, наконец, улыбнулся. Понимаю, конспирация. С днем ангела, дорогая Маша. Ну, проходи. Анна Львовна повернулась к собравшимся. Вот, товарищи, тот самый Иван Павлович, о котором я говорила. Очень хороший человек и замечательный доктор. Гостей было пятеро. Все молоды, все одеты по-городскому. Пухленькая девушка в длинной черной юбке и блузке, трое молодых парней, то ли студенты, то ли вообще старшеклассники и еще один, постарше, лет 25, сутулый худощавый брюнет, с узким нервным лицом, пробором и реденькими пижонскими усиками. Прошу знакомиться. Маша расставила чашки. Очень приятно, Мария. Девушка по-мужски пожала руку. Иван, Николай, Степан, Юлий. Протягивая руки, по очереди представились парни. Заварский, пижон с редкими усиками, назвался по фамилии. Это наш Иннокентий, хохотнула Анна Львовна. Так сказать, мозг. Прошу любить и жаловать. Пожимая руку, Заварский несколько скривился. Что-то с плечом, сходу определил Иван Палыч. Был ранен. Понятно. Вероятно, недавно с фронта. Бежал с каторги. А во, серьезный товарищ. Ох, Анна, Анна. А вы, я так понимаю, сочувствующий. Ох, и взгляд оказался у пижона. Пронзительный, неуютный. Прямо прожигал насквозь. Впрочем, Анна Львовна за вас поручилась. Вот, значит, как, и кто же ее об этом просил? Коля, разливай вино и приступим. По-хозяйски распорядилась учительница. У всех налито, у всех. Ой, пироги, деревенские, угощайтесь. Довольно улыбнулся Артем. Ну, товарищи, Анна Львовна поняла чашку. В борьбе обретем мы право свое. За нашу борьбу, за борьбу, товарищи. Учительница, похоже, была в этой подозрительной кампании за главную. Очередное заседание Зарской ячейки партии социалистов-революционеров считаю открытым. Приглашенный, Иван Палыч, врач, ну, вы знаете. Итак, сегодня обсуждаем работу Виктора Михайловича Чернова «Международный социализм и война». Надеюсь, все прочли? Прочли, похоже, все, ибо тут же пустились в самые пространные обсуждения, словно школьник, галдя и перебивая друг у друга. Да это же оборончество, самое настоящее оборончество. А где же, товарищи, интернационализм? А вы не забыли о социализации земли? А Дума? Зачем же мы вышли из Думы? Террор, хлесткий революционный террор. Вот о чем мы забыли, товарищи. Ага, террор. Вы еще Азефа вспомните. Он и террор, он и охранка. Ну и зачем этого подлеца вспоминать? От идей как-то незаметно перешли на личности, всплыли какие-то неизвестные Артему фамилии: Брешко-Брешковская, Спиридонова, Гершуни, Чернов. А вот пошли и известные: Пришвин, Бианки, Грин. Неужели те самые? Керенский еще, этот тот, что ли, который в женском платье? Керенский, предатель, горячился пижон Заварский. Он же нарушил устав, пробрался в Думу, к трудовикам. Ну, как так можно, товарища, предать партию? Ничего Александр Федорович не предавал. Анна Львовна яро вступилась за Керенского. Да, мы должны использовать и легальные методы. Эздеки же используют, и правильно. Ну и где сейчас эти эздеки? Где их РСДРП, большевики, меньшевики и прочие? Пафосно выкрикнул пижон. Ленин где, Мартов и все прочие? В Швейцарии, во Франции, в Польше? Сидят и носа не кажут. А вы говорите, Дума, меньшевики, между прочим, в Думе. Резко возразила Мария. Их там 15%, и больше половины, трудовиков и прогрессистов. По сути, наших. Анна Львовна гордо вскинула голову. Да вы, девушки, центристы, как я погляжу. Еще больше распалился каторжник. Говорите, в Думе? Ну, и где закон о социализации земли? Об отмене привилегий? О демократии? Где? Не все так быстро, Иннокентий. Мария тоже вошла в раж, щеки ее раскраснелись, заблестели глаза. Для социалистического переустройства в России еще не созрели условия. А значит, нужен союз, коалицию с либеральными партиями. Быть может, пусть пока конституционная монархия, православие, национальная культура. Браво, Машенька! Зааплодировала Анна Львовна. Заварский аж взвился. «Монархия, да вы понимаете, о чем говорите? Да я даже не знаю. А ну-ка, цыц!» Учительница хлопнула ладонь по столу. «Этак в горло друг другу вцепимся, товарищи социалисты-революционеры. Объявляется перерыв. Танцы. Иван Палыч, поможете мне принести граммофон? Физгармония, увы, не настроена. Так, Иван Палыч, поможете? Ну, еще бы не помощь. Такой-то красавице. Ух, какая она здесь боевая. ХМ, недаром ее сам Субботин побаивается». Принесенный из комнаты Анны Львовны граммофон был торжественно водружен прямо на физгармонию. Золотом блеснула труба. Здесь же, рядом сложили и пластинки, граммофон, Пати, В. и Рябиков, Сирена, Стелла. Господи, сколько граммофонных фирм. Артем с интересом разглядывал раритеты. Артисты все больше были незнакомые. Юрий Марфесси, Варвара Панина, Владимир Собинин, Мария Эмская. Ах, Марфесси, он такой душка. Перебирая пластинки, Мария мечтательно прикрыла глаза. Кто-то из парей уже заводил пружину. «Давайте Марфесси». Маруся отравилась. «Да нет у меня Маруси. Тут другие песни». Поставили. На одного напали разом. 13 немцев и казак Крючков. Вступил в борьбу и, не моргнувши глазом, стрелял, рубил, колол врагов. Бодро декламировал певец. «Ой, нет, нет, как же под это танцевать?» Возмутилась Анна Львовна. «Давайте другую». Полился из раз трубоминорный гитарный перебор. «Вы просите песен, их есть у меня, что-то типа вальса. А ну-ка, ах, ты ж черт, Анна-то уже с Заварским. Танцую, обнявшись, будто только что и не ругались взахлеб. Ну, Заварский, ну, пижон». Машеньку тоже подхватили, кто-то из ребят-студентов. А вот следующий танец Артем не уступил. «Гайда тройка, снег пушистый», проникновенно пел какой-то Александр Давыдов. Закрыв глаза, доктор обнял Анну Львовну за талию. «Ах, милый Иван Палыч, вы совсем не умеете танцевать. Впрочем, мне нравится». Они танцевали и под осенний сон, и под белые акации гроздья душистые, и не заметили, как пришло время расходиться. «Товарищи, товарищи!» Мария глянула на висевшие на стене ходики. «Напоминаю, через полчаса последний поезд. Пора. Да-да, все быстро засобирались. Ой, как же вы пойдете-то, на ночь глядя?» Глянув в окно, ахнула Анна Львовна. «Возьмите фонарь, оставите на станции, я потом заберу». «Не надо фонарь, у нас экипаж заказан», бросил кто-то из молодых. «Домчит прямо до станции, сейчас подъедет уже. У Субботина заказывали, так тут, похоже, других нет». «И сколько?» «Полтинник». «Вот же ж гад, как и не подавиться-то, однако, монополист». «Ой, ребята, может, вы и Ивана Палыча домой подкинете?» — вспомнила вдруг учительница. «Он по пути живет». Артем выпрыгнул из коляски, едва только успели отъехать. «Забыл». «Ну, ведь забыл». Взбежал по ступенькам крыльца, бросился в коридор, постучал. Учительница отворила дверь, взглянула удивленно. «Иван Палыч, случилось что?» «Случилось, Анна Львовна, можно у вас книжку Майнрида попросить?» «Нет, ничего такого не произошло на утро. Никого не приняли после вчерашней тайной встречи, и все было так же, как и прежде. Обычное промозглое утро Зарного». Артем шел к больнице, чувствуя, как усталость давит на плечи. Вечер в школе, где он встретился с Анной и ее хорошими людьми, оставил в душе смешанные чувства. С одной стороны, приятно было танцевать с Анной, чувствовать запах ее волос, слышать ее приятный голос. Но с другой, сильно напрягало это тайное общество. Он свернул к площади, где стояла хибара, и замер. У крыльца, под старой березой, стоял Гробовский. «Иван Павлович», — протянул он, приметив Артема. «Доброе утро, голубчик. А я уж думал, вы в школе задержитесь. С Анной Львовной, поди, чай пили? Или о чем-то поважнее шептались?» Молодой доктор похолодел. «Неужели вчера все же выследил? Чертов шпик!» Глава 9. Гробовский. «Какого черта он тут делает?» Артем едва сдержался, чтобы не сморщиться. Кивнул, подойдя к гостю. «Плащ Гробовского, фамилия то какая, словно специально под него подобранная, был покрыт дорожной пылью, манишка с бабочкой пожелтела еще сильнее, а котелок, слегка съехавший на бок, придавал гостю вид коммивояжера. Но глаза, холодные, цепкие, с еле заметной насмешкой, выдавали хищника». Гость опирался на трость, постукивая ею по сапогу, и лениво беседовал с Аглаей, которая, теребя фартук, отвечала сбивчиво, явно напуганная. «Иван Павлович, голубчик», — протянул он, — «я уж думал, в этой глуши вас не сыскать. Не откажите в минутке, потолковать надо». Артем стиснул кулаки. Последнее, что сейчас хотелось, так это разговаривать с этим типом. «Алексей Николаевич», — ответил он холодно, — «чем обязан? У меня дела в больнице, сами видите, не ждут, так что по возможности». «Ох, Иван Павлович, дела, дела», — перебив Артема, протянул он, качая головой, словно сочувствуя. «Понимаю, докторская ноша тяжела, больные, язвы, сифилис». Гробовский чуть прищурился, его улыбка стала шире, но глаза остались ледяными. «Слыхал, слыхал, вы тут с народом о чистоте беседуете. Похвально. Вы об этом хотели поговорить?» Гробовский сделал шаг, сокращая дистанцию. «Знаете, Иван Павлович», он понизил голос, «чистота и санитария – это хорошо, но вот что я вам скажу. Не все болезни от грязи, некоторые от мыслей дурных, от идей, что в головы лезут. Вот, к примеру, Анна Львовна Мирская, учительница, барышня умная, резвая. Однако ж эта ее резвость может много кому бед сотворить. Не замечали за ней чего необычного?» «Не замечал. Анна Львовна учит детей, книги читает. Что в этом необычного или плохого?» Гробовский хмыкнул, его тонкие пальцы легонько постучали по набалдашнику трости. «Ну, Иван Павлович, неужто вы так просты, или пытаетесь показаться таким? Вы очень умный человек, и думаю, все прекрасно понимаете, что я должен понимать, теряя терпение», — спросил Артем. «Барышня-то не только Пушкина читает, слыхал, она с народом шепчется, о земле для всех говорит, о справедливости, а такие речи, знаете ли, до добра не доводит. Говорят, вечера особые в школе проводит». Он пристально посмотрел на Артема, пронзая того взглядом. «Вот ведь клещ», — подумал парень, с трудом выдерживая этот буравящий взгляд. «В Липках, поди, слыхали, амбар разнесли?» — продолжил Гробовский. «Бунт, жандармы, жертвы людские есть. Одному жандарму по голове съездили колотушкой. Разве это хорошо? У него дети, у него жена, а его колотушкой. Еще неизвестно, выживет ли, а все от таких вот учителей. Неужто не боитесь, что и в Зарном искры полетят? Вы же, доктор, за людей стоите. Помогли бы нам, а мы бы защитили вас, и больницу вашу. Ишь, куда клонит. По больному бьет, за больницу беспокоится. Бунты, тут», — улыбнулся Артем, пожав плечами. «В Зарном мужики в трактире сидят, а бабы за детьми смотрят. Какие искры? А Анна Львовна, мы с ней про другое беседуем». «И про что же?» – оживился Гробовский, и тут же вновь растянулся в тонкой улыбке. «Ох, Иван Павлович, скромничайте. Да поймите же вы, что я вам не враг, я друг. С такими друзьями и врагов не нужно, ведь вы человек заметный. С Субботиным, говорят, не поладили? Сын его, Аристотель, на вас зуб точит. Гляди-ка, и это знает. А мы ведь могли бы уладить разногласия. Становой наш друг, слово скажет, и Субботины вас не тронут. Только помогите нам с Анной Львовной. Пара слов в неделю, кто с ней видится, о чем шепчутся. Пустяк, а вам покой, и больнице вашей, поддержка. Лекарства, скажем, ртуть для ваших язвенных, пилюльки там всякие». Артем почувствовал, как кровь прилила к лицу. «Лекарства, спасибо, конечно, но я в уезде прекрасно все закажу, Алексей Николаевич. А что до Субботиных, я с ними сам разберусь. Про Анну Львовну мне сказать нечего, она учительница, не бунтовщица. А теперь, извините, больные ждут». Но Гробовский не дал ему уйти, схватил за плечо и зашипел почти в самое лицо. «Разберетесь, говорите, смелые слова, Иван Павлович. Уж не знаю, с Субботиным просто так не разобраться, не по зубам он вам. К тому же времена нынче неспокойные, война, дезертиры, бунты. А вы, доктор, человек заметный, но молодой, неопытный, не за тех стоите. С Анной Львовной дружите, с Субботиными ссоритесь. А ну как кто донесет, что вы с ней заодно, что в школе по вечерам не только чай пьете?» Он сделал паузу, наблюдая за реакцией. «Следствие, знаете ли, дело неприятное. Бумага в уезд, пара свидетелей, и вот вы уже не доктор, а поднадзорный. Больница ваша под замок, а вы в кутузке, или, не дай бог, дальше. А все почему? Из-за упрямства». Холод пробежал по спине. «Следствие», — ледяным тоном произнес Артем. «Пугать изволите, Алексей Николаевич?» «Не пугаю, Иван Павлович», — сказал он, разведя руками, будто сдаваясь. «Предупреждаю, а упрямство ваше понятно, молодость, пыл, но подумайте на досуге. Повторяю, мы ведь не враги. Анне Львовне только лучше будет, если мы ее от дурных идей убережем. А вы человек умный, знаете, где правда. Я еще загляну, потолкуем». Он приподнял котелок, кивнул и пошел прочь. Артем смотрел ему вслед, чувствуя, как гнев сменяется тревогой. Гробовский роет как крот, со всех сторон подбирается. Нужно Анну предупредить, чтобы осторожнее была. Артем повернулся к Аглае, которая смотрела на него с округлившимися глазами. «Иван Палыч», – прошептала она, – «это жандарм?» «Да», – про Анну Львовну спрашивал. «Я ничего не сказала, клянусь. Да я и не знаю, что сказать». «Молодец, Аглая», – сказал он, заставив себя улыбнуться. «И не говори ничего, если еще будет спрашивать. А теперь за работу. Ефимку проверь, воду прокипите». «Иван Палыч, там Юрочка мальчонка тот, Веры Николаевны. Что с ним?» Напрягся Артем. Чахнет парень. Артем хотел прочитать Аглае длинную лекцию про туберкулез, но не стал, как-нибудь потом. Сейчас пора на обход, как раз и глянем нового пациента, подумал он и направился в больницу. В комнате, которую наспех переоборудовали в палату, было тихо, лишь изредка доносился кашель подростка. Юрий был бледен, как полотно, с впалыми щеками и горящими от жара глазами. Его белое лицо было видно еще издали в темной комнате и напоминало маску привидения. «Как поживаешь, дружок?» – спросил Артем, подходя к койке. «Ночью кашлял, жар держится, нормально все», – тихо ответил парнишка. «Ничего не нормально», – с укором буркнула Аглая, вставая в дверном проеме. «Ночью кашлял так, что я глаз не сомкнула, кровь опять пошла, жар то спадает, то снова его трясет, вспотел, хоть просто не выжимай». «Юра», — сказал Артем мягко, наклоняясь к мальчику, — «мне правду говори, все как есть, не бойся, мы же договаривались уже об этом, помнишь, как на исповеди, как дышишь, болит где?» Юрий слабо кивнул, его голос был хриплым, почти шепотом. «Дышать тяжело, доктор, грудь жмет, вот тут, и кашель опять, йодистый калий давала?» — спросил он Аглаю, так кивнула, давала. Кашель смягчался, но ненадолго. Артем задумался. Одним йодистым калием тут, конечно же, не поможешь. Нужно что-то более кардинальное. В его время такое обычно лечит комбинацией антибиотиков, изониазид, рифампицин, пирозинамид, но здесь, в 1916 году, таких препаратов еще не существует. Лучшее, что есть из доступного, свежий воздух, питательная еда и покой в санаториях. Но Зарное, это далеко не санаторий. Его мысли прервал очередной приступ кашля. Артем дал мальчику глоток кипяченой воды. Скверно, начало Аглая и тут же осеклась, увидев полный упрека взгляд Артема. «Иван Палыч, вы бы просветили, для общего развития». Артем взял ее за локоть, мягко отвел в сторону. «Эта болезнь называют туберкулез, инфекционное заболевание. И не скверно тут виновата, а палочки каха, микробактерии такие, в основном поражают легкие, поэтому малец и кашляет, разрушает ткань легких, образуя каверны, полости, где множатся бациллы», – произнес он. «Если не остановить процесс, мальчик долго не протянет. Вот если бы убрать пораженные области». «Убрать?» – насторожилась Аглая. «Как же, живой же, что мы ему, легкое что ли того?» «Конечно же нет, но вот если не дать микробам распространяться». И тут его осенило. «Коллапсотерапия, а ведь это идея», – пробубнил он, подойдя к окну. «Иван Палыч, что-то придумали?» – осторожно спросила Аглая. «Искусственный пневмоторакс», – ответил тот. Аглая даже переспрашивать не стала, не выговорила бы эти мудреные слова, лишь буркнула. «Ну главное, чтобы не резать, все-таки мальчонка еще совсем, да никто резать не собирается», – отмахнулся Артем. «Так, одна крохотная дырочка, просто есть одна процедура, а идея была довольно простой – сжать пораженное легкое, вводя в плевральную полость воздух или газ через иглу. Это выключило бы легкое издыхание, давая ему отдых и замедляя распространение инфекции. Каверны, лишенные кислорода, рубцуются, а бациллы перестают размножаться так активно. Радикально, но может помочь. Такие процедуры раньше уже проводили. Они как раз и назывались коллапсотерапией. Артем помнил, как про них на лекции рассказывал профессор Сибиряков. Но тут нужно обдумать детали. Процедура рискованная, неправильный укол может повредить легкое, вызвать кровотечение или занести инфекцию. Нужен стерильный инструментарий, иглы, трубки, шприц, а главное, устройство для подачи воздуха. А вот с этим уже проблемы. В его время использовали пневмоторакс-аппараты, простые по конструкции, резервуар с водой, манометр для контроля давления и клапан. Но в Зарном, где даже скальпели ржавели, такого не сыскать. Артем прикинул, что можно попробовать сделать что-то похожее. Стеклянный сосуд, можно найти, ту же банку взять, резиновая трубка, тоже не проблема. игла, из хирургического набора, а вот что-то, что могло бы подавать дозированно воздух, вот с этим подумать надо. Но даже если найти все это, кто изготовит сам аппарат? И тут же пришел ответ: Никодим, кузнец с руками настоящего мастера. Кто, если не он? По крайней мере, других кандидатур нет. Артем схватил карандаш, тут же на клочке бумаги принялся рисовать схему. Потом, когда первый набросок был готов, выскочил из палаты, попутно кинув Аглае: давать парню лекарства и питье, я скоро. Артем шел быстро, порой и вовсе срываясь в бег. Эх, не отказал бы кузнец в помощи, все-таки не совсем его область, тут больше механика, а не кузнечное дело. Пес Трезор даже не взглянул на доктора, только фыркнул во сне, перевернулся на другой бок и захрапел дальше. Доктор прошел к дому, толкнул тяжелую дверь, та отозвалась протяжным скрипом, будто жалуясь гостю на свою безмасляную жизнь. Доктор шагнул через порог. Внутри было сумрачно, единственное окно, затянутое бычьим пузырем, пропускало тусклый свет, дробя его на неровные пятна. Пахло дымом, сушеными травами и чем-то кислым. В углу тлела печь, отбрасывая отблески на глиняные горшки и связки лука, подвешенные к балке. Лавка, стол, сундук, все простое, но добротное. Никодим, деликатно кашлянув, позвал Артем. Никодим Ерофеевич, ты дома, тишина. Только где-то в глубине дома скрипнула половица. Никодим, это Иван Палыч, дело есть. Дядя доктор, тятя в кузнице, донесся тонкий голос из-за занавески, отделявшей горницу от другой комнаты. С утра там, лемех ладит. Артем повернулся к занавеске, грубая холстина, вышитая красными петухами, слегка колыхалась, будто от сквозняка. Голос принадлежал мальчику, лет 10, сыну кузнеца. Артем вдруг поймал себя на мысли, что даже не знает его имени, а еще подумал, что никогда не видел парня живьем. За те дни, что он провел в Зарном, мальчишка всегда был где-то рядом, то за дверью, то в сенях, то в другой комнате, словно прятался. «Понял», — кивнул Артем, — «тогда я в кузницу пойду». Он уже собрался уходить, но остановился, спросил: «Книги-то читаете?» «Читаем», — зазвенел радостный голосок. «Мне тятя читал весь вечер, две свечки сожгли». «Так тебе, Никодим, читаем книги?» — спросил Артем. «Читает. Я сам-то не могу», — последнюю фразу мальчишка произнес с грустью. «Ну ничего, научишься еще грамоте», — сказал Артем. Вместо ответа мальчонка лишь тяжело вздохнул. «Ладно, пойду тогда в кузницу. Дядя доктор, а принесете что-нибудь, ну, книжку?» «Принесу», — улыбнулся Артем и вышел из дома. Никодим стоял у наковальни, выправляя лемех. Жар от горна жег лицо и пришлось некоторое время привыкать к жару. «Иван Палыч», — буркнул кузнец, не отрываясь от работы, — «опять с бумажками, зачастили вы ко мне». Артем шагнул к верстаку. «Никодим, помощь твоя нужна, всем моя помощь нужна», — проворчал тот в ответ. Было видно, что кузнец сегодня не в настроении, и простым крестьянам, у которых вон лемех от плуга повело, и вот докторам, а мне работать нужно, чтобы семью прокормить. «Понимаю тебя, Никодим Ерофеевич, и готов заплатить за твою работу, но дело и вправду срочное, иначе бы к тебе не шел даже». Кузнец тюкнул молотом по наконечнику. «Дзяк, Иван Палыч, мне вот Павлуха Рыжий давеча заходил, так вот точно такие же слова говорил. Дзяк, срочно ему, и дело важное, и никак без меня. Дзяк, вот теперь и ты с тем же. Дзяк, мальчонку в больницу привезли, болеет сильно, чахотка. Кровью кашляет, дышать не может, умрет, если не поможем. Один аппарат только его спасет». Никодим опустил молот, его брови сдвинулись, и Артем заметил, как хмурое, почти ворчливое выражение на лице кузнеца дрогнуло. Он вытер пот со лба, подошел к верстаку. «Что за аппарат?» «Вот, смотри, я нарисовал». Кузнец склонился над схемой, его глаза, обычно равнодушные, загорелись интересом. Артем приметил эту перемену. Никодим, всегда угрюмый, ворчащий на лишнюю работу, вдруг стал внимательным, почти жадным до деталей. «Аппарат, говоришь?» – пробормотал он, водя черным от копоти пальцем по чертежу. «Воздух в легкое, это как же не задохнется он?» «Не задохнется, если правильно», – сказал Артем, указывая на схему. «Вот игла, ее в грудь, между ребрами. Через нее воздух подаем, легкое сжимается, отдыхает. Каверны, дырки такие в легких, перестают расти, бациллы дохнут. Тут трубка нужна, резиновая, и сосуд, вроде колбы, чтобы воздух мерить. А главное, дозировать его, чтобы не переборщить. Давление должно быть точным, иначе беда. Никодим хмыкнул. Колба, трубка это в уезде искать, сказал он. Колбу я найду, с трубкой тоже проблем не будет, достану. Иглу такую длинную я выкую, тонкую, как надо. Но вот воздух, как его дозировать, вот в том и загвоздка, признался он, глядя Никодиму в глаза. Я поэтому к тебе и пришел. Ты объясни, доктор, подробнее, какая подача, как регулируется. Вот смотри, он ткнул в чертеж, колба будет показывать, сколько воздуха идет, но подавать его надо плавно, по чуть-чуть. То есть какой-то регулятор должен быть. В городах машины специальные есть, а у нас, я думал, может, шприц, но он мал. Без этого элемента все зря. Никодим замер, его брови сдвинулись, а губы сжались. Он молчал, словно прокручивая в голове что-то свое, и вдруг, без слова, повернулся и ушел в темный угол кузницы, где стояла дверь в кладовую. Артем услышал скрип, шорох, и через минуту Никодим вернулся, держа в руках странный предмет, небольшой кожаный мешок, сшитый грубыми нитками, с деревянной трубкой на конце и медным клапаном. «Что это?» – спросил Артем, рассматривая странный предмет. «Кузнечные меха», – сказал он, загадочно улыбнувшись. «Небольшие, для тонкой работы. Мне уж не нужны, пылью поросли. Но смотри», – он сжал мешок, и из трубки с тихим шипением вышел воздух. «Жмешь плавно, воздух идет ровно. А тут», – он указал на клапан, – «можно затянуть, чтобы поменьше шло. Колбу вашу приставим вот сюда, у раструба, метки нарисуем, и будет видно, сколько воздуха проходит. Как думаешь, Никодим Ерофеевич?» – воскликнул Артем. «Да ты гений!» Никодим хмыкнул, но его глаза блеснули, и Артем заметил, как кузнец, обычно угрюмый, словно расправил плечи. «Ну скажешь тоже, Иван Палыч», – буркнул он, но уголки губ дрогнули в улыбке. «Какой я гений! Неси колбу и остальное, а я слажу тебе аппарат, меха подгоню, клапан проверю и иглу к утру выкую. Будет тебе аппарат, поможем мальчонке, раз такое дело». Возвращался в больницу Артем как на крыльях, не бежал, летел. Если все получится и Никодим сможет смастерить нужный аппарат, то можно лечить туберкулезных гораздо эффективнее. У входа в больницу, несмотря на ранний час, толпились люди, незнакомые ему, в шинелях. «Вот и пришли по твою душу, Артемка», — подумал он, сбавляя шаг. Гробовский не стал терпеть, все-таки решил его арестовать, он подошел к стоящим. Один, высокий парень лет 25, с впалыми щеками, в шинели, обернулся, увидев доктора, оживился. «Иван Павлович Петров, я», — кивнул Артем. «С кем имею дело?» «Младший унтер-офицер Рязанцев», — представился тот. «Я с бумагой к вам». «С какой?» — солдат протянул бумаги, его пальцы дрожали, то ли от холода, то ли от чего-то еще. «Приказ, больница ваша теперь под военным надзором. Привезли раненых, надо принимать». Артем взял бумаги, но не развернул. Его взгляд упал на телегу за спиной солдата, укрытую рваной дерюгой. Оттуда доносились стоны, слабые, но резавшие, как ржавый скальпель. «Откуда раненые?» Солдат с укором посмотрел Артему в глаза. «Известно откуда. С войны. Глава 10. Раненые. Пятеро. Четверо рядовых, совсем еще молодые парни, едва нюхнувшие пороху. И один ефрейтор, лет 40, седоусый, с перевязанной головой и рукою, из рабочих. Видно было, что остальные бойцы ефрейтора уважали, слушались. Вот на них бумаги», младший юнтер вытащил документы, «медицинские листки или как они там называются, в общем, из госпиталя. Там парней полечили так, наскоро, а долечиваться уж сюда. Так что, ставьте на довольствие, господин доктор, а мне пора». Козырнув, Рязанцев простился с солдатами, махнул рукой и быстро зашагал к станции. «Ну что, солдатушки?» — усмехнулся Артем. «Прошу в смотровую». «Аглая». «Да, Иван Палыч», сверкнув глазами, тут же подскочила девчонка, впрочем, не девчонка уже, санитарка. Раненые перемигнулись и дружно вытянули шеи так, что Аглая смутилась, зарделась даже. «Экая красотуля», хмыкнул один из рядовых, плотненький паренек с перевязанной рукой и круглым лицом с редковатой щетиной, скуластый, курносый нос, рыжеватая прядь, выбивающаяся из-под фуражки, взгляд нагловатый, этакий бычок трехлеток, деревенский фанфарон, гроза сельских девок. «Аглая, значит, Ефимку переводим на амбулаторное лечение». «Куда, господин доктор?» Девушка захлопала глазами. «Дома пусть лечится, я буду приходить, навещать. Нам места нужны, только вымойте в палате, как следует, и проветрите». «Сделаем, Иван Палыч». Аглая ушла, позвала помощниц, а девки-то все знаемые. Подсокал языком курносый, прямо глаз не отводил от девок, и взгляд-то был нехороший, липкий. Так, ну, пошли, служивые. Хотя, доктор вдруг остановился, задумался, машинально поправляя давно несуществующие очки. Погода хорошая, ничего, если на крылечке посидите,